Лапай выставил передо мной миску с медом. Соты лежали горкой, и меду полмиски натекло. В нем плавало несколько окуренных почерневших пчелок. Мед пахнул сладостью, цветами и дымком. Правда, такого угощения я не видел с зимы, с его Шишкиной свадьбы, но там мед тоненько намазывали на помпушку и давали детям. А тут поставили целую миску. Хлеба пшеничного с полбуханки нарезали и деревянную ложку положили передо мной. Ешь от пуза. Их хорошо так приглашали. Ласково, как дорогого гостя. Кушай, кушай, малец. Ешь, Иванка, не стесняйся. У нас меду целая бочка. Приходи, каждый день будешь есть. Дома, небось, на одной картошке сидеть, коров ж нет. Я хотел сказать, что мы берем молоко у бабушки, козье. Но вспомнил, что фляжка молока у меня за пазухой, Шишка о ней забыл, и Лапай не обращает внимания на оттопыренную свитку. И смолчал. Только подумал, что хорошо было бы вместе с молоком принести Анечке меду, хотя бы маленький кусочек сот. Вот радость была бы сестричке, ведь она, может, и не помнит, что это такое мед и сахар. Давно еще, совсем маленькой, ела такие сладости. Может, попросить у них немного меда? Для Аньки. У них же целая бочка. «Сало хоть бывает в доме?» — спросил Шишка. «Сало нам с Анькой мама иногда давала по маленькому кусочку, всегда на ужин, но наказывала на улице не хвастаться, что мы ели сало. Сейчас, мол, много голодных, а голодный невольно делается вором. Заберутся в чулан, последние украдут». «Нет, дядечка, сала нет». «Никогда ты его не ел?» «Ел. Давно». «Ну, когда давно?» «Когда войны не было». Лапай покрутил головой, странно как-то усмехнулся, но похвалил. «Умный малец. О, брат, батракова порода. Отец у него голова». Не понравилось мне, что их так интересует, едим ли мы сало. И Шишкина похвала отцу тоже не понравилось, чтобы полицай хвалил моего батьку, который на фронте воюет против немцев, снова почувствовал ловушку, хитрость. Медух лизнул раза два для приличия. «Что ты так мало ешь? Хочешь, соты соси, хочешь, ложкой черпай. Смотри только, чтобы пчела не ужалила в язык». «А на пузе не выступит?» «Что-что?» — спросил Лапай. «Он боится, что мед выступит на животе». Лапай зашел со смехом, повторяя: «Милые дикари, вот где глушь». Они ходили вокруг меня, как коты вокруг горячей шкварки. Приглашали есть мед, говорили ласковые слова. Хотели, чтобы я размяк, осоловел от меда, чтобы подружился с ними, чтобы мне захотелось заходить в школу чаще. Да им помешал третий полицай, Кулешонок. Тоже наш, добранский, самый молодой. Перед войной семилетку окончил. Дед Кочанок называл его «свинячий хвост». Говорил, что этот дурачок первый наскочит на пулю, может, даже на свою. Так оно и случилось. Перед приходом наших его расстреляли каратели, за что, так никто и не узнал. Родители пытались доказать, что он был связным с партизанами, но не нашлось ни одного партизана, который подтвердил бы это. Кулешонок ворвался в комнату, запыхавшись. «Где он?» «Кто?» «Тьфу ты! Вот гад глубоко сбрехал, что вы партизана поймали. Я думал, правда, летел как на пожар. Чей это такой бандит?» «Аленин. Он меня хорошо знал, кулешонок этот. Жил напротив, через улицу.